«Итак, время говорить правду», — начал я, жестом руки остановив открывшую рот Медею. «Все вопросы после. Я врал вам, вернее, не договаривал. Я из другой страны с развитыми технологиями, это да. Вот только, эта страна находится в другом мире. Там, где нет магии и богов. Где все существа и даже вы, персонажи мифов и книг. И я оттуда. Попал сюда после смерти от удара молнией. Глупо и банально, но что поделать, такова жизнь. И я был выращен не магами, а простыми главами мировой корпорации по производству оружия и украшений. Но я, идеал, все равно. Около 3 веков между собой скрещивались сестры и братья, дочери и отцы, сыновья и матери. Многие дети погибали от болезней, но родился я, без явных болезней, с абсолютной памятью и быстрой обучаемостью. Так что я всего лишь плод инцеста. Идеальный, да, но инцеста. И я не маг. У меня даже магии нет никакой. Простой идеальный человек. Вроде, все. Теперь итог. Я, человек из другого мира. Результат кровосмешения многих поколений. Не маг. Кхе. Чувствую, что где-то ляпсусы были. Но главное, сама информация. Не умею я доносить до людей информацию правильно. Но, теперь главное, реакция. И что? Произнесла Медея, наклоняя голову на бок. Верно. И что с того? Ты, это ты. Какая-то у них странная реакция на это. Я же сказал им такое, а они? А что ты хотел? Ням-ням-ням. Ты для них столько всего сделал. Кошерно. Что им теперь будет все равно, кем ты был раньше? О, гешефт. Главное, чтобы ты был с ними, пояснил мне Иосиф, попутно что-то жуя. Ну, спасибо вам, девчата, за то, что вы есть. За то, что вы помогаете мне и поддерживаете. Спасибо, сказал я честно и улыбнулся, широко и лучезарно. При своих можно. Кха-кха-кха. Закашлялась Медея, а Кио лишь захихикала, прикрыв веером нижнюю часть лица. Что? Ничего. Выпалила покрасневшая колдунья, размахивая руками. Киохима же продолжала улыбаться. Когда улыбаешься, ты такой милый, произнесла дракон, убирая веер. Пожалуйста, улыбайся чаще. Тебе очень она идет. Мяу. Согласно кивнула Тама, получив от меня подозревающий взгляд. Что-то она скрывает, да и слишком умная она для кошки. Хм, не часто мне такое говорят. Ладно, кушать когда? Гера рвала и метала под смешки Гермеса и заливистый хохот Риса, который катался по полу. Доигралась с героями-то. Сквозь смех орал бог войны, вспоминая причину ярости Геры. На одном из пляжей Египта камнями было выложено крупными буквами: Гера любит сосать у героев. Информация точная. Вот только жене Зевса было не смешно. Внутренний гнев пылал, требуя выхода. Как она могла проворонить такое? Как, да и кто мог такое сделать? В тот момент ее главный смертный противник был втрое. Должен был быть, по крайней мере. Найду, убью. Заорала Гера, кидая металлическую тарелку куда-то в сторону. Раздался хлопок. Головы повернулись. Тарелочка прилетела в голову высокому и широкоплечему мулату с черными кудряшками. Гефест снял металл со своего лица и посмотрел на Геру. «Тебе было мало моего сброса?» – обиженно произнес бог-кузнец, сминая тарелку окончательно. И с того момента конфликт на Олимпе стал острее и более веселым для Зевса. Но кто же знал, что виновник обострения сейчас вовсю отдыхал душой и телом вместе с девушками? Примечание к части. Гектор, HTTPS статиц Зирачан нет Лансер 28 Хитстар 29 Фул 2 125 730 Йотпг. Дед был ярым атеистом и орал, что бога нет. И за это ему бабка яду всыпала в ответ. Готовься нормально в поход, к экзамену тоже, а то кто-нибудь тебя за жопу-то возьмет. Глава 16. Начало войны. Алкид смотрел в отполированный щит и поглаживал свои волосы. Неделю назад все было в порядке. Но теперь, оба глаза стали серебристыми, а потусторонний свет слабо горел в них, пару локон волос окрасились в серебристый цвет, стали жестче и как будто острее. Редкий шок был на лице парня, который смотрел на свое отражение в идеально отполированном щите. Что случилось? Почему за одну ночь произошли такие изменения? Как? Магия? Исключено. Слабое воздействие просто испарялось, а сильный Алкид бы почувствовал. Но факт остается фактом. Серебряные глаза светились странным светом, а пара локон волос окрасились в цвет серебра, став жестче. Что же это такое? Но ответа не последовало. Никто не мог ответить на этот вопрос. Ни сам Алкид, ни Иосиф, никто иной. Было 5 утра, так что ничего удивительного в том, что никого рядом не было, кроме одной фигуры в черном плаще мантии. Лицо его было скрыто капюшоном, который являл миру лишь ровные сложенные в слабую ухмылку губы. Под мантией цвета ночи был серебряный легкий доспех, а за спиной висел колчан с черными стрелами и лазуритового цвета лук. «Аркадий!» — протянул Алкид, поворачивая голову к человеку, который являлся его правой рукой. 15 лет назад герой встретил путника, который попросил провести его до Трои. И так получилось, что теперь тот самый путник был лучшим скифским стрелком. «Да, мой генерал», — раздался низкий мужской голос. «Как думаешь, заметит ли кто-нибудь это?» Алкид показал на волосы и глаза. Ухмылка на лице Аркадия расширилась. «Мы заметим, они, тоже остальные. Не знаю, все может быть. Мы — это стрелки, они, Медея и Кио. Неизвестно, почему снайпер так говорил, но все уже давно привыкли к такой манере разговора». Герой вздохнул, поправив свои волосы. Отныне в его жизни прибавилось проблем. «Генерал, что? Я не смел вас прерывать, но теперь...» Напряжение в голосе Аркадия нельзя было не приметить. Что-то случилось. Алкид уже догадывался, что... Но вот подтвердить свои догадки было необходимо. Если все подтвердится, то значит, что время настало. Разведчики докладывают о маячащих вдали греческих кораблях. Генерал выдохнул. Не зря он наставлял патруль на берегу, чтобы следил за морем. Это окупилось. Теперь Троя будет знать о прибытии греков, которые идут уже точно не с миром. Сколько? Около 50-ков. Скорее всего, больше. Собери скифов во дворе виллы. Сейчас, есть. Отсалютовал Аркадий и неслышимо покинул комнату Алкида, который сел на кровать. Время настало. Великое событие, что обрастет легендами о героях и богах, подвигах и предательствах, о любви и ненависти. Сегодня-завтра оно начнется. Начнется. Троянская война. Сотня воинов в черных мантиях выстроилась в 5 рядов. Перед ними стоял Алкид в своей броне. Она практически не отличалась от брони греческих воинов, но были и отличия. Кираса была гладкой, без анатомического изображения торса. Правая рука была полностью закована в серебряный нарукавник, а вместо наголенников – полноценные металлические сапоги. Броня была цвета серебра и отражала падающий свет, настолько она была отполирована. В ножнах, на спине, красовался двуручный прямой меч с синей рукоятью. Немезида, как называл свой меч герой, очень часто лишала жизни многих преступников, которые совершили тяжелые преступления. «Товарищи», так обращался Алкид лишь к скифским стрелкам. «Из-за недальновидности правителя и его ребенка мы вступаем в войну против греков и их героев. Мы предупреждали их, что Елена станет основой для начала конфликта, но никто не верил ни нам, ни Кассандре. А этот Парис говорил, что все будет нормально. Теперь же к нам плывут корабли Греции, солдаты на которых жаждут крови и разорений. Ваши жены и дочери под угрозой стать рабынями, а сыновья – быть убитыми. И все из-за Париса и его отца, которые не внемли нашим предупреждениям. Это ставит под сомнение их благоразумие. Но нужно собраться и готовиться отразить атаку и заставить греков захлебнуться в их собственной крови. Отступать нам будет некуда, впереди греки, а позади – Троя, Родина. Поэтому заранее попрощайтесь с близкими и друзьями. Скажу правду, я не спасу всех, поэтому кто-то может погибнуть в этой войне. Кто боится, может покинуть стрелков, сдав снаряжение. Я не держу, но никто не дрогнул. Все солдаты стояли и смотрели на своего командира, который во время походов ел с солдатами из одного котла, спал на земле и тренировался наравне со всеми. И ни разу, генерал не наказывал за проступки, а лишь помогал исправить ошибки. Так что большая часть армии Трои, не только скифские стрелки, были готовы пойти за первым генералом хоть на Олимп, хоть в Эреп. «Спасибо», — Алкид склонил голову. «Тогда, давайте устроим грекам сладкий прием с яствами и женщинами». На лицах солдат засиял кровожадный оскал. «Устроим им сладкий прием с яствами и женщинами» — особая фраза, которая подразумевала быстрое нападение на противника в первые минуты после начала битвы. Яства, стрелы, которые были черны, словно маслины, а женщины – лазурные луки, которые подавали еду прямо в глотку врагу. «Ловите маслину» – любимая фраза стрелков перед выстрелом. Это предложение впервые сказал Алкид, когда проверял луки, запуская из них стрелы в мишени. «Вперед, скифы! Покажите им, что значит гордость и стойкость стрелка!» «Да, покажем грекам, что не стоит соваться на наши земли!» – прокричала толпа, потрясывая луками и колчанами со стрелами. На лице героя появилась слабая ухмылка, высшая точка проявления его эмоций. Означила она одно – будущую кровавую баню. Алкид шел по вилле в сторону комнаты, где жили Медея и Киостомой. Почему они жили втроем в одной комнате, никто не знал, даже герой. «Будем говорить о своем, о женском», – произнесла колдунья, после слов о совместном проживании. Но как говорить с кошкой о женском? Воин не понимал. Скифы же качали головами и прикладывали руки к ртам, удивляясь стойкости и удаче генерала. Две девушки, которые не против таких отношений, полубогиня и дракон, могли заткнуть любого, кто смел пытаться очернить имя их возлюбленного. К Медее уже давно перестали относиться плохо. Презрительное отношение людей сменилось на нейтрально-дружеские. Особенно дружелюбны были учителя из академии, которые много раз звали девушку преподавать точные науки, в которых она, как ни странно, разбиралась очень хорошо. Но Магесса отказывалась, ссылаясь на занятость дома. Генерала тоже хотели пригласить преподавать военное искусство, но отказались от идеи, видя занятость уважаемого втрое человека. Да и дети очень любили Медею, просили показать магию и поиграть с ними. Во время таких сценок девушка бросала многозначительные взгляды на Алкида, если он был рядом. Но генерал, как думали люди, был слишком занят, чтобы делать детей. Хотя некоторые чрезвычайно смелые личности женского пола предлагали герою зайти к ним, сделать ребенка и уйти в свободное плавание. Но вторая дама воина очень ревностно оберегала его от таких личностей, подпуская только Медею, и то, после часов споров и ругани, которую было слышно на улице. Кио же стала любимицей ремесленников благодаря талантам. Изящные одежды, красивая посуда, все это было продуктами рук девушки, которая с удовольствием шила и лепила. Она даже сделала свадебные платья для себя и Медеи, но генерал лишь похвалил ее и отметил красоту дев в этих платьях. Женщины постарше лишь сочувствующе кивали и вздыхали, понимая истинные намерения Кио. Но девушка не бросала попытки намекнуть на ожидание предложения выйти замуж. И все попытки дев были направлены на отогревание и оживление сердца Алкида, но все они были тщетны. Сердце питается от души. А что делать, если душа – пепел? Однажды сказал герой, после очередной попытки женщин затащить того в постель, чтобы хоть так отогреть его. И вот однажды доведенная до злости Кио предложила Медее залезть в душу парня и вытравить всю гадость оттуда. Колдунья понимала, что душевная связь очень опасна и при принудительном разрыве может привести к плохим последствиям, но согласилась. Проведя какой-то ритуал над спящим героем, дракон и Магесса уснули тоже, погрузившись разумом в душу, и увидели они темно-серую пустыню, покрытую пеплом. Вдали виднелась огромная стена, уходящая вдаль и ввысь, а недалеко от нее стоял красный камень, к которому цепями был прикован белоснежный гроб. Вонзив меч в землю, человек сидел возле саркофага. Серебристые волосы его светились, а взор был устремлен на стену. Но как только девушки шагнули, мечник оказался перед ними с поднятым для удара мечом. Серебряные глаза смотрели в золотые и голубые, а меч пылал серебряным светом. На Кио и Медею смотрел Алкид. Точная копия, отличавшаяся цветом волосы одного глаза. Увидев нарушительниц, воин опустил меч и улыбнулся. «Добро пожаловать», сказал он тогда дружелюбно. «Это отражение души человека, которого вы любите, а я – ее защитник, рыцарь очищения, герой, который уничтожает грехи». И рассказал рыцарь девам то, что им никогда не рассказывал Алкид, о том, что у мальчика была мечта о герое, что он хочет всего лишь мирной жизни. «Об этом вам лучше ему не говорить», сказал Алкид герой перед прощанием, «иначе вы разрушите хлипкие мосты, что построили за эти годы». Алкид смотрел на девушек, которые все еще спали на одной кровати. Не понимал воин, почему они спят голышом, без одеяла, ведь ночью холодно, хоть днем и стоит жара. «Мяу!» – мяукнула Тама, потягиваясь. Юноша посмотрел на кошку и дернулся. Теперь его глаза усилились и могли видеть то, что не должно быть увидено простыми смертными. И видел он под личиной кошки другую кошку, человекоподобную. Она ощущалась как полноценная личность, но краем сознания парень ощущал, что она всего лишь часть чего-то большего. Как он понимал, что кошка – не кошка. Просто теперь он видел не только кошку, которая потягивалась, но и призрачный силуэт девушки, которая повторяла все действия кошки, которая словно была внутри девы. Потерев глаза, Алкид ничего не добился. Как это выключить? Закрыв глаза, он постоял так секунды две, а потом открыл их. Эффект спал, что сильно успокоило героя. Все-таки видеть вместе с кошкой силуэт девушки-кошки слишком тяжело для психики. «Алкид», — раздался сонный голос Медеи. Девушка потянулась, являя миру свои прелести в полной мере. «Да», — произнес парень, садясь в кресло и беря кошку на руки, которая была довольна такому действию хозяина. Кио разлепила левый глаз и посмотрела на юношу. «Сегодня начнется война. Война с греками». Девушки посмотрели на воина сонными глазами, обрабатывая информацию. Сонный мозг не хотел принимать ее, он хотел спать. Но медленно и настойчиво информация устаканилась в головах и заставила девушек за минуту одеться и сесть на кровать. «Война!» – вскрикнула колдунья. «Но почему? Что мы сделали им? Тебе напомнить?» – произнесла дракон. «Елена и сокровища Менелая. Скорее всего, они плывут за ними. Тогда получается, что ты был прав», повернув голову в сторону Алкида, произнесла Медея. Тот кивнул. «Плюс у него в союзниках большая часть греческих полисов с их армиями. И героя. Аякс Великий, Агамемнон, Одиссей, сам Менелай и, самые опасные, это Диомид и Ахиллес. Получается, что на Трою движется почти вся Греция», произнесла Медея и бессильно опустила руки. Кио же нервно достала веер и начала обмахивать себя им. «Город им не взять силой. Никогда. Поэтому стратегия будет, как и в Афинах, сидим за стенами. Благо, в тылу есть деревни, которые смогут обеспечить нас едой. Армия Трои слишком мала для столкновения лоб в лоб, поэтому надо будет использовать тактику булавочных уколов. А затем, ну, вот», протянула Кио последнее слово, убирая веер. Снова его занесло. «Эх», Медея покачала головой, смотря на Алкида, который с головой ушел в разбор тактик и стратегий. У него бывало такое, особенно в преддверии военных кампаний и походов. Отрешившись от мира, он продумывал тактику для будущего сражения, притом для каждой ситуации. Неожиданное появление союзников или врагов. Вот вам эта стратегия. Враг вдруг отступил. Вот еще одна. КХМ. Так вот, на вас будет возложена важная часть всей моей стратегии. Впрочем, Алкид умел быстро выходить из состояния великого стратега. «Медея, я прошу тебя помочь скифам, ускорив их лошадей и укрепив их луки со стрелами. На них будет основа, поэтому их скорость – высший приоритет. Кио, твоя цель – леса вокруг поля перед Троей. Уничтожай любые отряды противника. Союзников не будет пока что. Стрелки будут на поле, поэтому смысла сдерживаться нет. Но не используй форму дракона, иначе эффект скрытности будет утрачен. По этой же причине запрещена магия, только копье». «Ну, вот снова ты не позволяешь мне порезвиться», притворно обиженным голосом сказала Кио, поднявшись с кровати. «Но я потребую от тебя стоящие награды», прошептала она на левое ухо Алкиду. «Я тоже», Медея сказала эти слова в правое ухо. Весело хихикнув, Кио Химы покинула комнату, а Магесса последовала за ней, по пути схватив свой посох. Покачав головой, герой погладил кошку левой рукой. «Как повезло, что я в шлеме и моих глаз с волосами не видно, иначе мы бы тут надолго застряли бы. Итак, парни, план таков», — начал говорить Алкид, склонившись над столом с картой местности, вокруг которого собрались все скифские стрелки. «Аркадий берет 49 стрелков и прячется с ними здесь», — генерал показал на правый лес со стороны берега. «Я же возьму оставшихся, и мы спрячемся в противоположном от группы Аркадия лесу. Как только будет подан наш сигнал, общим залпом горящих стрел засыпаем корабли, затем выезжаем на поле и устраиваем пиршество. Слишком близко не подходим, используем тактику булавочных уколов. Если враг выкатит что-нибудь опасное, то немедленно отступаем за стены. Следите за строем врага, особенно за тылами. Там могут быть вражеские стрелки, которые могут попасть в коня или в нас. Нельзя допустить ранения, ни в коем случае. Если что-то идет не по плану, то сразу же отступаем, без приказа. Цель: каждый должен сделать 25 выстрелов. После этого сразу отступайте, без геройств. Будете геройствовать, заставлю до блеска натирать стены дворца прямо. Выступаем через час, еще 3 часа на высадку греков, плюс 2 часа на стрельбу. У нас всего 6 часов для проведения операции. Всем все ясно? Да, хором сказали солдаты. Хорошо. Тогда устроим грекам кровавую баню, а тот, кто убьет первого ступившего на землю, именно на землю, будет дана награда. Приказ: готовиться к бою. Есть. Отсалютовали воины и покинули комнату командующего во дворце царя Трои. Ты все слышал и даже видел, прям. Что скажешь теперь? Повернув голову, спросил Алкид. Из-за занавесок вышел старый, с сединой, но не потерявший сил, прям, телосложению и крепости которого позавидуют многие юные воины. Все-таки жизнь царя-воина обязывает быть в форме. Ты был прав, вот что скажу, произнес царь. Проклятие, а я верил Парису, а я говорил, что твой сын приведет Трою к гибели, и в пророчестве так было сказано, так что вини теперь только себя. Эх, старик потер переносицу, за что мне все это, за неконтролируемый орган между ног, заявил генерал, доставая из серебряного портала серого цвета составной лук. Эй, не виноват я в том, что энергия так и хлещет из меня, заявил Приам, заслужив холодный взгляд Алкида, который проверял тетиву и попутно смазывал лук жиром. Солдаты опускают свои маслины в чаны с ядом мантикоры, которую я выслеживал 3 месяца, проверяют луки и привыкают к необычайной легкости доспехов и снаряжения. Все-таки магия Медеи творит чудеса, однако держится всего лишь 7 часов. Так что надо торопиться, чтобы успеть до того, как исчезнут чары. Свой лук я сделал очень тугим, настолько, что простой человек, возможно, не сможет натянуть тетиву полностью. Стрелы из такого лука могут насквозь пробить 2, если не 3, воинов. Мой взгляд упал на берег, который отлично просматривается с холма с лесом. Греки еще не высадились, поэтому начинать рано. Но как только корабли подойдут, мы ударим. А армия Трои будет ждать под стенами, чтобы получить дополнительную помощь от стрелков на стенах, да и возвышенность защищать проще. Тем более, начальный урон должны нанести скифы, чтобы ослабить врага, а переход от берега к стенам ослабит их сильнее, давая троянцам больше шансов на победу. Моя цель – завершить войну в неделю, может, месяц. А не слишком ли жирно? – спросил Иосиф. Не думаю. Все же вымотать врага каждодневными вылазками, а потом уничтожить командиров. Тактика слишком проста на бумаге, а вот в исполнении. Но если все получится, то вместо 10 лет, будет 10 дней, и Троя будет жить. Яд мантикоры – вещь забористая. Антидота нет, замедляет все процессы в организме, попутно отравляя его своим воздействием, которое сильно бьет по нервной системе и работе сердца. Так что даже царапина может убить. Но убивать эту тварюгу было сложно. Даже для меня яд летален. Поэтому знатно пришлось побегать от ее шипов, которыми мантикора атаковала издалека. Но затраты оправдали себя. Этот яд вырабатывается в специальных железах, которые до сих пор функционируют, даже после смерти чудища. Главный критерий – ядовитая среда. Поэтому они хранятся в чанах с ядом, которые вырабатывают. Плюс шкура у зверюги полностью защищает от стрел. Снаряды просто отскакивали от шкуры, когда я пытался подстрелить мантикору. Чую, что 7-слойный щит Аякса сделан из шкуры этого животного. Я же хочу взять руно, шкуру немейского льва, кожу гидры и мантикоры, чтобы сделать себе плащ-мантию. Концептуальная защита от метательного оружия. Да, рождение фантазма. Так, а вот и кораблики подплывают. Ребята, по коням, сказал я и сел на своего боевого скакуна Леопольда. Черного цвета шкура, огромная грива и мощное тело. Конь для битвы. Пора подавать особый сигнал. Слева от меня открывается портал, показывая на свет острие меча. Взмахом руки отправляю его через поле, целясь в дерево неподалеку от позиции Аркадия. Просвистела стрела. Сигнал получен. Погнали. Ударив по стременам, я помчался к полю, где должно произойти столкновение с греками. Солдаты поскакали за мной. Ну, что же? Что? Снова будешь говорить пафосные речи? Да. Так что помолчи, ладно? Ну, пусть начнется Троянская война. Примечание к части. Аркадий из Аркадии. Ай, мля, я маслину поймал. Ахиллес. У себя в голове я разбиваю Агамемнона на ага. Мем, нон. Ах да, луцкие комменты, пожалуйста. Название меча банальное, но очень звучное. Бета тут была. Глава 17. Верил Элки Лукхем Унтил Хириэс на Бадылефт. Пока операция по ослаблению греков выходила на сцену, армия Трои, состоящая из 35 тысяч воинов, из которых 5 тысяч, лучники и 3 тысячи, всадники. Большая часть стрелков разместилась на передней стене, ожидая команды капитанов. Первый генерал применил такую же тактику, что и под Афинами, несколько рядов, которые непрерывно атакуют врага сверху. Широкие и толстые стены позволяли разбить 3000 человек, которые были на стенах, на 6 рядов по 500 солдат в каждом. У каждого такого отряда было 500 маслин, смазанных ядом мантикоры. Это было дано для первого залпа, чтобы еще сильнее ослабить греческую армию. И сейчас стрелки переминались с ноги на ногу, проверяли луки, тетивы и свое снаряжение, ожидая начала первой битвы. За короткое время троянские солдаты успели вырыть глубокий полукруглый ров перед своими позициями. Это было сделано для того, чтобы замедлить гоплитов врага и заставить тех или открыться, или пытаться достать с другой стороны. 4 метра не каждый может прыгнуть. И дополнительным сюрпризом были глубокие ямы с кольями, которые были разбросаны по полю. Скифы знали об их местоположении, поэтому легко могли обойти и не попасть в ловушку для греков. Дополнительно были натянуты тонкие металлические нити, о которые должна споткнуться кавалерия и пехота, если попадет по нити. Она была чрезвычайно прочной, поэтому порваться не должна была. На деревьях леса, недалеко от поля, сидели легкие пехотинцы с копьями, которые должны были их метнуть во врага, который подойдет слишком близко к лесу. Сама армия перед вратами была вооружена длинными тяжелыми копьями, которыми можно было пронзить коня и всадника. Для знающих было ясно, что солдаты выстроились в фалангу, знаменитое построение, которое могло остановить практически любое наступление противника. Солдаты, через одного, держали длинные тяжелые пики, готовясь надавить. Передний ряд ощетинился блестящими щитами и короткими копьями, которые смотрели вперед. Щиты служили не только для защиты, но и для атаки. Яркое солнце отражалось от отполированных щитов. Солдатам оставалось лишь навести зеркало правильно, чтобы ослепить и, возможно, поджечь часть одежды греков. Но солдатам не нравилось ждать. Они хотели сразиться с вторженцами, но нельзя, можно было попасть в ловушку и, что намного страшнее, порушит планы первого генерала, который не знал поражений, одержав 35 побед подряд. Поэтому-то воины стояли прямо, но глаза их были устремлены на берег, где мелькали силуэты скифских стрелков, которые переезжали через поля, провоцируя стрелков на кораблях, которые только-только подплыли к берегу. Гектор крутил в руках меч-копье, который подарил ему Алкид. Его взгляд был устремлен к берегу, на который греки пока не решались ступить. Воин думал о скорой битве. Поведутся ли враги на хитрость, нападут ли сразу после маневра генерала, или же отступит, чтобы залезать раны, но другая мысль вытолкнула другие. Слова, что были сказаны не так давно: проявляй уважение к смелым врагам, никогда не снимай с них доспехов и принеси их тела сородичам, сказал Алкид перед своим уходом. К чему были эти слова? Не мародерствовать, уважать противника? Гектор не понимал, но запомнил фразу, надеясь разгадать ее смысл позже. Воин повернул голову и посмотрел на Медею, которая стояла на стене и, приложив руку к сердцу, смотрела на побережье. Что терзает ее? Почему она смотрит с такой болью туда? Как и Алкид, Гектор не умел читать женщин, поэтому отвернул голову и вновь устремил взор на корабли. Медея внимательно следила за скачущими стрелками, готовясь вытащить раненого своей магией. Но чаще она смотрела на серебряный шлем, который мелькал среди черных капюшонов. Каждый раз, когда шлем попадал в ее поле зрения, колдунья вздрагивала, а сердце ее сжимала тоска. Воспоминания настойчиво били в голову, заставляя помнить. Помнить тот разговор, ту пустыню, ту стену. Почему-то хотелось схватить Алкида и вытрясти из него все тайны, но Магесса вовремя одергивала себя: нельзя, иначе всему придет конец. Но любые попытки запихнуть увиденное куда подальше проваливались, а слова того рыцаря прочно вросли в память, как и разговор с ним. Сереброглазый воин занес свой странный меч над головами Медеи и Кио. Его странная броня казалась тяжелой, но воину было плевать на ее массу, ему хватило мгновения, чтобы преодолеть расстояние в несколько десятков метров. Посеребренные массивные закрытые доспехи с кольчугой под ними, меч, напоминающий по форме клинок Алкида, и лицо, как у парня. Но сейчас взор девушек был прикован к мечу. Странное лезвие, разделенное на две части, между которыми горел серебряный свет, посередине гарды был круглый черно-красный драгоценный камень, а надписи на неизвестном языке на лезвиях источали чистую ярость и грозили возмездием своим врагам. Но клинок потух, а его владелец слабо, но мягко улыбнулся. «Добро пожаловать», — сказал он голосом, от которого веяло приятной прохладой. Воин подбросил шлем, который был в левой руке, в воздух, и он приземлился прямо на голову. «Зачем вы пришли?» — спросил мечник, маня девушек к красному камню. «Мы это... пришли посмотреть на душу Алкида, да», — произнесла нервно Киохиме. Медея лишь закивала головой, все еще отходя от ощущения близкой смерти. «Вот как, ну, вы пришли по адресу. Это...» — воин развел руками, — «и есть душа Алкида. Темно-серая пустошь с огромной стеной. А ты? Вы кто? Магесса понимала, что нужно быть вежливой с этим человеком в броне. На этот вопрос мечник сухо рассмеялся. Я, страж и пленник одновременно. Я обязан охранять это место, но покинуть его я не смогу, пока не настанет время. Я, рыцарь очищения, герой, который уничтожает грехи. Если проще, я Алкид по представлению Алкида. Только и могла выдавить из себя Киохимы, пока Медея пыталась составить логическую цепочку. Хе, повезло ему с вами. Не напрягайтесь так, я вам сейчас все расскажу. Только не прерывайте меня, ладно? Дождавшись кивков, рыцарь снял шлем и провел по серебряным волосам. Это место, душа. Вернее, душа там, за стеной. А тут, ее окрестности, сердце. За стену даже не пытайтесь лезть. Система защиты там такая, что порвет на лоскутки за доли секунды. Стало это место таким, каким является сейчас, давно. Я еще помню, как тут шел снег и был мороз. И то была душа маленького мальчика, который захотел себе защитника, который избавил бы его от предателей. А у детей фантазия работает очень хорошо, поэтому получился я. Старший брат, с которым перед сном говорил маленький Алкид. Время шло, малыш рос, я забывался. Душа из снежной равнины превратилась в пепельную, а меня заснуло в хрустальный гроб, опутанный цепями. Но недавно я проснулся от вечного сна. Благодаря вам, ваши телодвижения заставляли душу трястись от гнева, ярости, смущения и отчаяния. Следовательно, цепи просто лопнули. И за свое освобождение я вам благодарен, как и другая особа, которую сейчас мало кто помнит. Кто это? В унисон спросили девушки, от которых повеяло жаждой крови. Полегче, вы ей не ровня. Я про Гею говорю, титаниду земли. Эта добрая особа не могла смотреть на эту душу и посадила семена в почву. Но разве может взрасти что-то из мертвой земли? А ваши потуги, забавные очень, оживили почву. И недалеко отсюда произросла два дерева с розовыми лепестками. Сакурами их зовут. Так что я прошу вас, спасите этого придурка, трясите его, насилуйте, шутите с ним, что угодно, только растормошите его, иначе мне конец, как и старанием Гей. Пожалуйста, встаньте с колен, крикнула Медея, поднимая упавшего на колени рыцаря. Кио отряхнула колени героя и посадила его на камень. Мы сделаем все, чтобы растрясти его, тем более, мы этим уже 30 лет занимаемся. Говори за себя, дракоша. Спасибо, спасибо. Но, голос светловолосого заскрипел, не перегибайте палку, иначе все хлипкие мосты будут разрушены без возможности восстановления. Ну, а теперь, нам пора прощаться. Удачи вам с Алкидом. Рыцарь отсалютовал, и девушки исчезли во вспышке света. Воин вздохнул и сел на камень. Надеюсь, у них все получится. Очередной грек упал с пробитой копьем головой. Кио встретила уже пятый отряд разведки, который методично и весело вырезала. Но ее беспокоило то же, что и Медею, стоящую на стене. Алкид, что делать с ним, как помочь, как исцелить сердце, что с душой, почему она за стеной, слишком много вопросов. Решив отбросить все вопросы на мирное время, дракон в человеческом обличии, человек с возможностью обращаться драконом, зашагала в сторону очередного отряда, который она вычислила своим нюхом. А пока перед Троей армия ждала греков, сами греки пришвартовались к берегу, но сходить на землю не решались, кто первый сойдет, тот умрет. Да и черные плащи не очень-то мотивировали на схождение. «Дайте, я их прибью!» Орал Ахиллес и вырывался из цепких рук молодого черноволосого юноши в легких кожаных доспехах. «Давайте быстрее!» — кричал Патрокл, сдерживая героя, который хотел вступить в бой с людьми, которые держали над головами таблички с не очень лестными словами о греках и Ахиллесе в частности. «Соси, Ахилл!» — крикнул один из черных мантий. Тут Одиссей придумал хитрость. Он сбросил щит на песок и приземлился на него. Всадники Трои даже не шелохнулись, продолжая скакать и провоцировать греков. Но вот один из солдат увидел царя Итаки на земле и, с боевым кличем, спрыгнул на берег. Реакция наездников не заставила себя ждать. Кавалеристы рассыпались в стороны и достали синие луки. А вот это плохо. Раздался голос Аякса, который выставил щит вперед. Черная стрела пробила лоб первого ступившего на землю, убив на месте. «Щиты!» – заорал Менелай, прикрываясь щитом. Все солдаты последовали его примеру, даже Ахиллес, но это мало помогло. «Ай-яй-яй-яй!» – захрипел солдат со стрелой в колене. Он дернулся и упал, не шевелясь. «Яд!» – задал вопрос высокий мускулистый мужчина с кудрявой бородой и лысиной, Диомид. «Да!» – кивнул Одиссей, который вовремя забрался обратно на корабль. «Яд мантикоры, скорее всего», — сказал он, осмотрев мертвеца. «КХР». Еще один воин упал со стрелой в шее. И еще один, и еще. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Троих солдат унесло с корабля неизвестной силой. Они стояли друг за другом. «Что это?» Греки посмотрели на берег и увидели всадника в серебряных доспехах, который держал в руках серый лук с натянутой тетивой. Он отпустил пальцы, и вот, очередная тройка солдат улетела в море. Лучники греков пытались контратаковать, но все было тщетно, всадники слишком быстро и часто меняли позиции, притом хаотично, без смысла и какого-то плана. «Это же с какой силой надо стрелять, чтобы делать такое?» – задал вопрос Аякс, прикрывая щитом Одиссея. Неожиданно обстрел закончился, и вражеская конница устремилась к стенам Трои. Почти вся. На поле остался тот самый, в серебряных доспехах. 1500, громко сказал тот и показал пальцем на Ахиллеса, который кожей чувствовал на себе взгляд воина. «Встретимся на поле боя, сын Фетиды». Воин развернул коня и припустил к стенам, где стояла армия Трои. «В атаку, мирмидонине!» Заорал Ахиллес и спрыгнул с корабля. За ним устремились все его солдаты. «Куда?» — крикнул Менелай. «Стоять!» Но никто не слушал его, как и Агамемнона, который приказывал остановиться. Пылу мирмидонян последовали все солдаты, кроме воинов Менелая, Одиссея и Агамемнона. Войско Одиссея верило уму своего царя, а Менелая и Агамемнона войска не смели противиться приказу их командиров. Там точно ловушка. Как я и говорил, перфект план. Заставить греков зажечь свои задницы и спровоцировать на атаку после обстрела. Не зря я выдал эти таблички своим людям. Ой, не зря. Так, а теперь надо вести эту огромную армию, где-то около 200 тысяч, прямо под стены, где давно готовы ловушки. Но вот, что делать после победы здесь? Нет, не так, что делать после первой победы под Троей? Победа точно будет, такая толпа станет могилой для многих. Без строя, хаотично, конечно, ближе к середине боя они перестроятся, но вот будет уже поздно. Да, не думал я, что все будет так просто. Но главное, план сработал. Но после победы нас будет ждать горечь. 35 против 200, может, чуть меньше, а союзники прибудут еще ой как не скоро, где-то через месяц-два. «Мы в дерьме, братан», — высказал мои мысли Иосиф, и он прав, сколько мы продержимся. Хотя, по легенде, греки скоро начнут проигрывать из-за Ахиллеса и Агамемнона, и точно говорили древние, все проблемы от баб, Хрисида, Брисида, эх, ну, ладно, это проблемы в стане греков, а не у меня. Хорошо, что Ахиллес — это Ахиллес, самоуверенный ЧСВ-ублюдок. Вижу, что вы раззадорили греков, произнес Гектор с легкой улыбкой на лице. Я-то думал, что все пойдет не так, ну, надежда была на Ахиллесе. Как видишь, он исполнил свою роль. Ты же первый генерал, и все твои планы и стратегии всегда удачливы. Но смотри, не попадись в свои же сети, а ты помни о моем наставлении. Да-да, ты-то речь скажи, а то солдаты ждут. Я посмотрел на воинов, которые смотрели на меня и ждали. Черт, снова поднимать харизму. Развернув Леопольда и направив его морду в сторону солдат, я начал двигать речь. Воины, смелые мужи Трои, сегодня великий день. Сегодня мы заставим греков выпить их крови. Заставим пожалеть о том, что решились напасть на нас, на Трою. Отступать нельзя, позади Троя, поэтому сожмите зубы и приготовьтесь. Сеча будет самой кровавой в истории. Кто-то погибнет и не вернется домой. Но, обещаю, имя его будет окутано ореолом славы и величия. Каждый троянец будет помнить имена героев, которые отдадут свои жизни за родину. Но не геройствуйте зря. Увижу, что лезете на рожон, накажу так, что битва для вас станет Элизиумом. Итак, кто со мной? Мы, хором крикнули солдаты, подняв копья. Готовы ли вы отдать жизни за Трою? Готовы. И самое важное, заставим греков испить их же крови. Верно, утопим их в их же крови. Так давайте же убивать их, пока никого не останется в их рядах. Итак, план битвы прост: держать противника за рвом, чтобы я мог засыпать его оружием из своей сокровищницы. Где-то 100 тысяч разного вооружения у меня есть. Тем более я смогу вернуть его обратно в любой момент и починить. Золото решает многие проблемы. Эй, папаня, вставай, к чему ты это говоришь? Так ведь столько пафоса было выделено, что, кажется, что скоро тут появится сам император, карающий богов хаоса. Солдаты, Вот и противник. Я показал своим мечом на несущиеся вдали ряды противника. Готовься, лучники. Как только первый ряд даст залп, начинайте массированный безостановочный обстрел. Передайте всадникам, чтобы готовились ударить по флангам. Пехота. Щиты поднять. Копья. Вперед. Скифы. Обстрел из леса с частыми перебежками. Кио. Попугай греков у кораблей. Ну, наконец-то что-то стоящее. Мне показалось, или я услышал звук облизывания губ. Медея, я подошел к девушке. Помогай войскам. Усиливай, лечи и самое важное, отгоняй Ахиллеса. Ты единственная, кто может пробить его бессмертие. А разве не? Нет, только человек с кровью бога может ранить его. Ты, полубогиня, поэтому, прошу, отгоняй его от солдат. Хорошо, твердо кивнула Магесса, успокоив меня. Все-таки Ахиллес, монстр. Его скорости колесница со щитом, хотя, можно вынести его в дуэльном поле. Надеюсь, они прибудут вовремя. Греческое наступление не заладилось с самого начала. Часть солдат попала в ямы с кольями, отдав душу Иребу. Часть споткнулась и упала, а бегущие просто затоптали своих. Ближе к стенам удалось восстановить ряды, но глубокий и широкий ров помешал вступить в схватку с троянцами, которые протыкали греков длинными копьями. Да и еще практически бесконечный дождь из стрел вынуждал греков прятаться за щитами, открываясь тем самым стрелкам в лесу, чьи черные стрелы несли смерть. «Лови маслину». Эти страшные слова сопровождали каждый выстрел служителей смерти. Больше жертв было даже не от стрел со стен. Нет, больше всего смертей было от служителей, стрелы которых всегда находили свою смерть. «Отступаем, отходим к кораблям», — закричали наперебой командиры, видя огромные потери и невозможность взять Трою с наскока. Хоть им и удалось убить нескольких солдат, но это не та выгода, которую можно получить с сотен убитых греков. Так думал и Ахиллес, от которого отскакивали стрелы. Простое оружие не могло нанести вреда, но несколько царапин оставили заклинание девушки в фиолетовой робе. Сжав от злости зубы, герой начал отступать спиной назад, показывая всем своим видом, что не боится троянцев. Но тут он увидел то, что его удивило. Серебряный всадник, который был у кораблей, поднял руку вверх. Вокруг него появилось множество сияющих серебряных кругов, из которых торчало острие самых разных орудий. «А, это дракон!» — заорал один из солдат, заставив Ахиллеса обернуться. Длинный змееподобный дракон летал над кораблями и пугал тех, кто ставил лагерь. «Алкид!» — яростный голос героя Греции заставил опустить руку всадника. Полный ненависти взгляд вперился в серебряного стрелка, вокруг которого горели круги. Шлем покачнулся, и сотни клинков устремились к отступающим грекам. Мечи, топоры, булавы, копья – все это начало покрывать поле и забирать в Иреб солдат. Плюнув, Ахиллес развернулся и припустил на своей огромной скорости. Экстренное собрание греческих командиров гудело, кто же знал, что знаменитый герой окажется на стороне Трои. Все-таки дракон – верный спутник и атрибут Алкида. А значит, знаменитый воин тут. Но и не только это волновало греков. Отказ Агамемнона очень обидел Хриса, жреца Аполлона. А вдруг старик решит попросить своего бога о каре? Да ничего не будет, отмахивался царь Микен от предупреждений своих товарищей и солдат. Уму непостижимо, верещал Ахиллес. Как он мог предать Грецию? Он не предавал, раздался голос Одиссея. Он всегда говорил, что где выгода, там и он не привязан к какому-либо полису или государству. Хотя, атланты не просто так плавали неподалеку от Афин, тем более тогда, когда Алкид был в городе, что, совсем сбрендил. Уже мифический народ видишь, съехидничал Аякс, ты сам должен был видеть их корабли, металлические, из них валит дым. Да ну, скорее всего, Гефест проверяет свои новые изобретения, казалось бы, серьезное собрание, но оно переросло в театр руганий и взаимных оскорблений. И где-то там, на Олимпе, рука одной богини тянулась к лицу, пока другой бог смеялся, поддерживая звонкий смех своей подруги. Но все же командиры уяснили одно, с троянцами лучше не шутить и отнестись к ним серьезно, как и к новому генералу в их стане, а также то, что нужно помянуть павших в бою. В первом бою полегло 250 троянцев и 5000 греков. Примечание к части, мы будем убивать их, пока никого не останется, для тех, кому лень переводить название главы. Меч рыцаря. http://2bpblogspot.somrf/555/rgt/1755/1000s/1600tmbgxfulvuspng рыцарь https://ipnimcom 736x864f/8d/f/869d/0876fa/fantasy-armor-medieval-fantasy-jpg Ахиллес, https://ipnimcom 736x02b2d02b2d6810477f33921f607d2d0fatistainikcharstirdesign.jpg Писалось под маринованные огурцы хрум годная вещь. Ах да, я снова просрал выбор классов. Да что же это такое? Глава 18. Чойце, Агын, мобилизация. Алкиду было сложно сказать это прямо, но ему пришлось. Контрактники не смогут одолеть огромную армию греков. Первая победа была лишь смесью удачи и неорганизованности ахейцев. В следующий раз поблажек не будет. Поэтому поднять численность армии с 35 до 85 тысяч было неплохой идеей. Но только начавшие отвыкать от войны воины могли воспринять в штыки мобилизацию в действующую армию, ведь не так давно они вернулись из похода в соседние земли, которые были удачно присоединены к Трое. Однако выбора не было, или так, или придется сдаваться сразу. Гектор, который являлся вторым генералом, согласился с идеей мобилизации и вызвался лично доложить отцу о решении. Приам согласился и объявил о призыве в армию. Новые территории было решено не трогать, ведь им еще надо привыкнуть к новой власти, которую Алкид старался установить мирными способами. Где-то снизить подати, где-то вложить денег, где-то освободить от пошлин, но приходилось ему подавлять и выступления, которые были редки, но факт остается фактом. Обходясь малой кровью, первый генерал заставлял людей сложить оружие и поклясться перед храмом Зевса в Трое о верности новой власти. Вот тогда и только тогда выступления сходили на нет. Люди привыкали к власти, которая оказалась в некоторых аспектах даже мягче, чем их прошлое. Алкид смотрел на стройные ряды шагающих солдат в полном обмундировании. Разочарование настигло героя. Среди новоприбывших было всего лишь 5000 лучников. Тактика по обстрелу противника откладывалась, как и стратегия партизанской войны. А вот кавалерии оказалось намного больше, около 7000. И это число могло позволить совершать набеги на стан греков. Да и на другие стратегии можно было больше положиться. Стоящий на балконе своего особняка герой думал не только о солдатах и тактиках. Не так давно он и Приам послали гонцов к союзникам с просьбой помочь. Приам направил гонцов к фригийцам, амазонкам и фракийцам, а Алкид решил использовать старые связи, чтобы послать гонца в Атлантиду. Островное государство когда-то предлагало герою посетить их, но тогда воин отказался, сославшись на дела. Но теперь он мог использовать тот случай, чтобы, в обмен на услугу, заручиться поддержкой армии атлантов. Мельком Алкид видел ее и оказался поражен. Если Атлантида решит захватить Грецию, то ее ничто не остановит. Мастерство солдат, тактика военачальников, боевой дух и снаряжение – все было на высоте. Любой город пал бы под натиском сифонов, огромных четырехколесных металлических установок с греческим огнем, а фанатики, как их называют сами атланты, добили бы защитников. Их стиль владения сразу двумя мечами пугал и завораживал. К сожалению, боли Алкид не увидел, но он не сомневался, что такая армия с легкостью сможет одолеть греков тут, под Троей. Да и еще ручные мифические существа, дарованные титанами, покровителями Атлантиды, внушали страх. Как ни странно, но атланты поклонялись не Посейдону, а титанам. И это приносит огромные плоды. Флот, благодаря благословению океана, является самым сильным и независящим от Посейдона, благодаря поддержке лета. Автоматоны Атлантиды являются лучшими, а Гелиос помогает с осадными орудиями. Все это было узнано от группы путешественников, которые оказались гражданами Атлантиды. Алкид просто помог им пройти через Пифийские пещеры, за что и получил плату в форме информации. И именно через этих людей герой смог выйти на руководство государства, состоящее из парламента и совета старейшин, чтобы послать гонца с просьбой о помощи. Благо, что воин отправил гонца за 3 недели до начала войны, надеясь на его единовременное с началом конфликта прибытие в Атлантиду. Дерьмо, лишь бы атланты откликнулись. Иначе войну мы точно проиграем. Даже эти 85 тысяч ничего не сделают 200 тысячам греков. Притом там есть Аякс, Одиссей, Ахиллес и Диамид. Последнего надо бояться больше, чем даже сына Фетиды. Это не греческая способна бога войны пырнуть и не почесаться. Зевсу пришлось напрячься, чтобы угомонить его. Зевсу, напрячься, угомонить смертного. Зато теперь известно, кто тут первый Мартисью в литературе. Это Диамид. И как мне с ним бороться? Нет, если его защита почти нулевая, то можно закидать клинками. Можно пырнуть Гейболгом, единственный экземпляр, которого лежит у меня в сокровищнице. Но вдруг его удача будет выше моей, тогда можно писать завещание, я не Кухулин, чтобы жить с удачей Еранга. Не-не-не, такого мне не надо точно. Немезидой тыкнуть, не, тоже не вариант. Даже еще хуже, если Гейболг сравнивает удачу и тыкает, если удача цели ниже таковой у атакующего, то у моего меча все по-другому. Да, там тоже есть фактор удачи, но вот проблема, корейский рандом. Высокая удача лишь повысит шанс на удачное применение способности. Шанс, удача, повысит шанс. Хе-хе-хе-хе, ты теперь у нас Кухулин Сибир, страдания в квадрате, съязвил Иосиф. Ну, отчасти он прав. Жрет удачу, сравнивает с врагом, увеличивает или уменьшает шанс на попадание. Да, все очень плохо. Вернемся к главному, нам нужны атланты. Если верить словам граждан Атлантиды, то их войска с легкостью уничтожат греков, а флот отправит на дно их корабли. Главное, чтобы согласились. А если откажут? Что же, никто не отменял облутание как Трои, так и ахейцев. И да, я не предатель. Но вопрос отдать золото врагу или союзнику, который сможет его реализовать в будущем, и присяги не давал я Трое. Прямо, да, городу, нет. Но если подумать, вот отстоим мы Трою, прогоним греков, а дальше что? Вместо Прямо будет Гектор или я. Я отпадаю, потому что иду в Атлантиду. Теперь еще вопрос, что случилось с этим государством? Банальное цунами, не думаю. Атланты не тупые и давно бы соорудили защиту, волнорезы там, дамбы. Вмешательство богов, вот это да, возможно. Но кто, Олимп, один и его команда, египтяне, славянский пантеон, или библейский, скорее всего именно ББ, библейский бог Прим, автора. Ну, а что, бахнуть дождем и смыть целую страну можем? Можем, естественно. Но зачем? Лично мое мнение, дело все в магических цепях. Не могли атланты достичь таких, нет, таких успехов лишь на голом энтузиазме и трудолюбии. Советский народ машет тебе, паря, там другое. Так вот, никак не мог гордый народ без магии вытащить все это. Возможно, они уже создали магические цепи и пересадили всем гражданам своей страны. Вот тогда да, весело. Каждый может магичить. С поколениями сила только растет. Верит в титанов, которые помогают покруче всяких олимпийцев. Гея может пустыню озеленить, если сильно попросить. Чую, они мешают мне получать гешефт с римлянами и евреев. Надо замочить. В прямом смысле. А хотя, неважно. Самое главное получить как можно больший гешефт. Тьфу, чертово влияние Иосифа и Фомы. Получить главное как можно больше выгоды из сотрудничества с Атлантидой. Цинично? Да. Лицемерно? Да. Эгоистично? Да. Но что поделать, выживает не сильнейший, а хитрейший и умнейший. Выпустив едкий дым, я в очередной раз задумался о выдаче Елены, сокровища Париса грекам. А что, от проблемы избавиться можно одним махом. Хотя это уже предательство прямо, да и ахейцы не захотят так просто уйти. Но пожурить этого мальца стоит, очень сильно так пожурить. И никакая богиня любви его не спасет, пырну и все дела. Да, наверное, попозже схожу и попинаю его. Все-таки вечер вступает в свои права. Мой взгляд упал на заходящее солнце. Гелиас, кто же знал, что он окажется дедом Медеи? Понимаете, бог, который катает солнце, априори не может быть слабым. Так вот, этот титан, если быть точным, приехал недавно, 5 недель назад, ко мне. Зачем? А все очень просто. Сейчас мы с Иосифом разыграем сценку моей встречи с Гелиасом. Я, это я, Иосиф, Гелиас. Комментарии от меня будут. Внимание, все цитаты точны. Здравствуй, Алкид. Я, Гелиас, бог солнца. Он серьезно бог солнца, который ездит по небу, но может и вылезать из колесницы по своему желанию. То бишь ему не обязательно быть в ней. А мужик выглядит так, кучерявые черные волосы, голубые глаза, светлая кожа, белая туника и мягкий, добрый взгляд. Если честно, я удивился появлению Гелиаса, что ему и высказал. Понимаю, я тут услышал от внучки, что вы собираетесь свадьбу сыграть. Я рад за нее. Хотел было лично стереть Ясона в порошок, но тут появился ты, словно герой на драконе, и помог моей внучке. Спасибо тебе. От твоего голоса разит пафосом. Так ведь так и было. От него несло пафосом, как от батьки. КХМ. Ладно, так вот, я сказал, что никакой свадьбы нет в планах и то, что Медея ошибается. И тогда, все вы так говорите. Вот ты переспал с ней, теперь бери ответственность. Сказав, что до свадьбы еще нужно дожить, я хотел ретироваться, но Гелиас удивил меня во второй раз. Ну, раз так, то держи, в качестве свадебного подарка. Итак, давайте угадаем, что мне подарили. Меч, копье, коня, колесницу. Ня, мне дали лук. Простой ясеневый лук. Проведя рукой по дереву, Гелиас сделал так, чтобы на орудии появились узоры. Затем появилась зеленая ткань на рогах, а рукоять ушла назад. Потом перед рукоятью появилось украшение с драгоценным камнем. Пропало, чтобы потом окраситься в золотой и появиться вновь. Как итог, простой ясеневый лук превратился в серебряно-золотой с янтарной рукоятью и украшением передней с фиолетовым камнем. Тетивы как таковой у него. Магическая она. Главное захотеть, чтобы она появилась. Золотистая светящаяся. А стрелы тут тоже магические. Солнечные. Летят со скоростью света. Возможно, я, по крайней мере, не могу уследить за ними. На вылет пробивают, внимание, стену трое, дырочку пришлось заклеивать сталью. А если влить в них побольше энергии, ходячая ракетная установка получится. Огромные горящие стрелы летят медленнее, но взрываются мощно и красиво. И лук этот почему-то работает от моей ки. Подозрительно. После дарения Гелиас свалил, а я, а что мне делать-то? После трое женюсь, иначе папеньке, мне в смысле, придет каюк. Чую я, что злить доброго бога не стоит, иначе стану Икаром 2. Да, это будет действительно горячо, эх, словно каблуком стал, неприятное чувство. А хотя, чем вреден конкретно этот брак? Ничем, я думаю, надеюсь. Фу, каблук, фу, хватит язвить, за такой лук можно и жениться. О свадьбе, кстати, Медея еще не знает, будет сюрпризом, который я сделаю сейчас, верно, а может и после трое. Сидеть и смотреть в стену, круто, это так со стороны кажется, а на самом деле я выбираю себе три класса. В сплетениях я решил выбрать страж плюс драгун, фехтовальщик плюс кузнец воина и мечник плюс воитель, и в каждой паре мне предлагают по три класса. Как итог, 9 на выбор, густо и сложно, да и с момента моего прошлого просмотра они поменялись, что делает все мои прошлые заметки бесполезными. Чувствую себя бесполезным. Ладно, надо просмотреть список и сделать выбор, а то, как лох хожу с сотыми уровнями прокачанных классов уже 10 лет. Нет, больше. Алкид, здрасте, приехали. Я повернул голову и увидел Медею, которая стояла в дверях моей комнаты. Эх, снова откладывать. Что такое? Я, спросить хотела, произнесла девушка, пару раз запнувшись. Спрашивай, но сначала сядь рядом. Колдунья медленно подошла и села на кровать возле меня. Ее голова была опущена. Странге, а, буржуйский, заорал Иосиф, но был мною проигнорирован. Я все хотела спросить, вернее, попросить. Расскажи мне о своем детстве. Выпалила в конце она и подняла голову. Эвана как? Поворот неожиданный, но неудивительный. О детстве, да, а что ей рассказать-то? Как я целыми днями учился, практически не вылезая из родовой библиотеки, или как меня выбросили на улицу, или что, ей есть, по крайней мере, что рассказать. Девочка-волшебница, Медея Тян, идет давать тиноклим по щам, да рассказывать-то нечего. С 3 лет учился целыми днями, а потом был выброшен никому не нужный, отмахнулся рукой я. Зачем она спрашивает, неважно, вот просто, некоторые, большая часть людей, думает, зачем? Тут точно что-то замешано, но не я, спрашивает, значит надо, и ничего больше, каких-либо светлых воспоминаний нет, с надеждой спросила Медея, нет, огромное черное пятно, понятно, я пойду, ладно, девушка поднялась с кровати, но я схватил ее за руку, давай, завали ее, Алкид, она недоуменно посмотрела на меня, ну уж нет, так просто я ее не отпущу, тебе страшно, мучают кошмары, а? Магесса наклонила голову. «У тебя мешки под глазами», — сказал я ей чистую правду. «Да все нормально», — попыталась она вырваться из захвата, но я держал крепко. «Нет уж, сегодня ты спишь со мной». Хоп-хоп-хоп, и вот Медея лежит в кровати, накрытая одеялом. а я рядом с ней. Алкид, ты чего творишь, дурашка, дурашка, тэк-ка, это смех, ладно, не время разбираться с Иосифом. Лучшее лечение от кошмаров, ощущение близкого человека рядом, ну, с Гелиосом. Я навис над девушкой, которая стала похожа на помидор, ну-с, понеслась, ты же не против, но разве не, я приложил палец к губам девушки, сейчас так устанешь, что уснешь без задних ног. Помните, дети, не повторяйте действия Алкида, он придурок. Вот как так, думал, что чик-чик и все, спать, но нет. Пришла к ее, и началось, уже утро наступило, кстати, вот черт, я, походу, не посплю, а девчата пусть спят. Медея не дрожит, Кио ее обнимает, все шикарно, сейчас выберу классы и на работу. Хаем, что тут у нас, мечник плюс воитель, архисильбер, самые лучшие мечники могут стать архисильберами, особым видом воинов, которые словно сами являются мечом, со своими клинком они, братья, меч в их руках поет и движется с огромной скоростью, хлесткая воздух, лезвие из-за скорости атаки очень сложно, практически невозможно, увидеть и предугадать траекторию движения, их стиль настолько хаотичен, что, кажется, словно этого стиля и нет, но это, самая главная ошибка противника, которая заканчивается очень плачевно, мастер клинка. Спокойные и рассудительные, ловкие и точные, мастер клинка не дают врагу и шанса на побег. Их удары настолько быстры, что, кажется, словно в один миг происходит сразу 2, 3, 5, 20. Меч их разит в самые незащищенные места, не давая противнику и шанса на выживание. Их боевой стиль основан на ведении движения противника с помощью острого зрения, логики и сокращения мышц. Мастер клинка – смертельный противник для тех, кто использует любой из стилей. Завоеватель. Девиз завоевателей – вперед, к победе. Для них не важен стиль, искусность и другие мелочи мастера или архисильбера. Важно одно – наступление. Вперед и только вперед. Обрушивая бесконечный град ударов на противника, завоеватель просто не дает тому шанса что-либо применить. Страж плюс драгун. Конкистадор. Стрелки на лошадях, чье искусство стрельбы не оспаривается никем. Быстрые и точные – конквистадоры с легкостью могут попасть из ружья в глаз белки. Их неожиданные наступления заставляли врагов бежать в страхе, а грохот ружей – молиться богам. Освоив технику владения сразу двумя ружьями, конкистадор способен выдавать огромную скорость стрельбы не только при стрельбе с места, но и верхом на коне или другом скакуне. Застрельщик. Смерть стрелков – вот как прозвали застрельщиков. Их броня практически непробиваема для стрелков, а дальнобойные орудия позволяют избавляться от снайперов до того, как те успеют заметить застрельщиков. Чрезвычайно точные и непробиваемые, они страдают от медлительности, компенсируя ее маскировкой. Стрелец. Истинные мастера стрельбы из всего, что может стрелять и быть кинуто. Дротик, лук, арбалет, ружье, неважно, любое метательное оружие в их руках превращается в носителя смерти. Может, они не такие меткие, как застрельщики, или не такие быстрые, как конкистадоры, но их универсальность позволяет уничтожать противника самым разнообразным оружием. Но лучше всего стрельцы проявляют себя при строительстве укреплений для своих позиций, оттуда они смогут с легкостью расправиться с любым врагом. Фехтовальщик плюс кузнец войны. Аннигилятор. Чудовища, монстры, так прозывают аннигиляторов. Там, где они прошли, не остается жизни. С огромной скоростью они могут создать тысячи орудий и уничтожить небольшую страну в миг. Бездушные машины смерти не щадят никого, уничтожая всех своих врагов. Их сила творения ослабла в силе и разнообразии, но скорость создания пугает. За секунду они способны создать миллион орудий, которые сотрут любого в порошок. Кузнец судьбы. Они – созидатели, умельцы, которые создают клинки, способные повлиять на судьбы миров и вселенных. Разрушить или спасти – убить или вылечить, лишь они решают, что будет уметь оружие. Возможно, скорость создания клинка намного ниже, чем у простого кузнеца войны, но свойства настолько удивительны, что все орудия, когда-либо созданные ими, записаны в легендах и мифах.